Из-за лесу, из-за гор едет дедушка Егор. Сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, а внуки на щенятках. Съехали с гор, развели костер, кушают кашку, слушают сказку. Жили-были в лесу, в избушке, кот, петух и маленький мальчишечка по прозвищу Жихарка. А Жихарка значит молодец. Кот с петухом каждое утро на охоту уходили, а Жихарка дома хозяйничал. Избу приберет, печку истопит, обед приготовит, на стол накроет, ложки разложит. Сам раскладывает, а сам приговаривает. Эта ложка простая, это котова. Эта ложка простая, это петухова. А эта ложка непростая, точеная, ручка золоченая. Это ложка Жихаркина, никому эту ложку не отдам. Вот прослышала лиса, что Жихарка по утрам один дома остается. И задумала лиса Жихарку в свою нору утащить. А кот и петух, когда на охоту уходили, всегда Жихарке приказывали дверь крепко запирать и никого в избу не пускать. И Жихарка дверь всегда крепко запирал. Всегда запирал, запирал, а один раз и позабыл. Вот он избу прибрал, печку истопил, обед сварил, ждет кота с петухом, на стол накрыл, ложки раскладывает. Сам раскладывает, а сам приговаривает. Эта ложка простая, котова, эта ложка тоже простая, петухова, а эта ложка непростая, точеная, ручка золоченая, эта ложка Жихаркина, никому эту ложку не отдам. Вдруг слышит топ-топ-топ-топ, кто-то по лестнице бежит. А ну, как лиса! Жихарк испугался, с лавки соскочил, ложку под лавку уронил, а сам под печку спрятался. Вот лиса в избу входит, глядь туда, глядь сюда. Нету Жихарки. А, думает про себя лиса, спрятался Жихарка, хитрый какой. Ну да я хитрей тебя. Погоди, ты мне сам скажешь, где ты сидишь. Подошла лиса к столу и говорит громким голосом. А, ложки на столе разложены. Посмотрю я, какие ложки. Ну, эта ложка простая, не нужна мне такая. И эта ложка простая, зачем мне такая? А вон под столом лежит ложка непростая. Подниму-ка я ее. А, вот эта ложка непростая, точеная, ручка золоченая. Эту ложку я себе возьму. А Жихарка-то под печкой как услыхал, да как закричит. Ай, нет, тетенька, эту ложку не бери, эта ложка моя, я ее никому не отдам. «А, вот ты где!» — говорит лиса. «Ну, теперь я тебя добуду!» Подбежала лиса к печке, лапу в подпечье запустила, Жихарку вытащила, на спину себе его перекинула, ложку золоченую в зубы схватила и побежала лесом к себе в нору. Прибежала лиса в свою нору, Жихарку в угол бросила, дров в печку наложила, печку жарко затопила, взяла большую лопату, на какой хлеб в печку сажают. Жихарку из угла вытащила и говорит, «Садись на лопату, Жихарка!» «А зачем, тетенька?» «Поговори у меня еще! Садись, тебе сказано!» Делать нечего. Жихарка сел на лопату. Но он хоть и маленький, но умненький. Он на лопату-то сел, ручки-ножки растопырил. В печку-то не лезет. Лиса говорит, «Что ты как нескладно сел? Сядь как следует!» Жихарка задом к печке повернулся, опять ручки-ножки растопырил, опять в печку не лезет. «О, — говорит лиса, — нескладный какой! Сесть по-настоящему не умеет!» А Жихарка говорит, «А ты мне, тетенька, покажи, как садиться-то надо. Я ведь не умею, никогда еще на лопату не садился». «О, какой недогадливый! — говорит лиса! В кого ты такой уродился? Слезай с лопаты! Я тебе сама покажу, как садиться!» Вот лиса жихарку с лопаты сбросила, сама на лопату прыг, в колечко свернулась, лапки под себя спрятала, хвостиком накрылась. Вот, говорит, как надо на лопату-то садиться, понял? Понял, тетенька, говорит жихарка. Да лопату-то с лисой вместе в печку и затолкнул. Заслонкой печку задвинул, ухватом припер, а сам ложку свою точеную схватил, из норы выскочил и домой со всех ног бежать бросился. А дома кот и петух с охоты вернулись, видят, дверь раскрыта, никого в избушке нет, две ложки на полу валяются, одна простая котова, другая тоже простая петухова. А где же ложка точеная, ручка золоченая? А где же наш жихарка? Где же наш маленький? Жихарка, жихарка! Нет нашего жихарки, нет нашего маленького. Не послушался он нас, дверь не запер, унесла его лиса в свою нору. Кот слезы лапкой утирает, петух крылышком глаза закрывает. Вдруг слышит туп-туп-туп-туп, кто-то по лестнице бежит. Да это жихарка! В избушку вбегает, ложкой точеной размахивает. А вот и я, живой и здоровый, а лису я в печке зажарил. Бросились тут кот и петух к жихарке, стали жихарку обнимать, стали жихарку целовать. Вот он наш жихарка, вот он наш маленький, вот он наш умненький. И до сих пор кот, петух и маленькая жихарка дружно в избушке живут и нас с вами к себе в гости ждут.